Стоит такому повториться, и охота пойдет уже за нами. Я говорил ему об этом после Манчестера. Кроме того, людская кровь ему не помогает. Сколько бы он человек ни убил, она приносит лишь весьма краткое облегчение. Барбара Хэмбли. Те, кто охотятся в ночи. Удары сердца глухо отдаются в ушах. Кровь стремится по венам и артериям. И кровь проливается. В тот миг, когда Молох вырывается на поверхность из объятий тревожного сна, он понимает, что отнимал жизни раньше и что будет отнимать их впредь. Джон Коннолли. Плохие люди. Откуда такие мысли, черт возьми? Что это? Он настолько привык к запаху крови, что же не может без него обходиться? Неужели он превратился в зверя? В такого же, как те, кого он убивает? Евгений Сухов. Последний в черном списке. Глава первая. В человеке и животном слишком мало отличий, чтобы мы могли с уверенностью сказать, что многим от них отличаемся. Быть может, время дало нам фору в несколько сотен тысячелетий, чтобы из неандертальцев, вооруженных камнями, превратиться в сталкеров с СВД наперевес. Но оно столь же легко может отнять это, стереть различия между человеком и животным. Время. Макс Зверев закатил глаза, вслушиваясь в шепот ветра и свист дождя. Время неумолимо. Оно как река. Прав был человек, сказавший, что это не время движется от прошлого к настоящему, а мы плывем по реке времени, словно рыба. Одни рождаются в этой мутной воде, а другие умирают. Эволюция, будь она неладна. Ладно. Сталкер в костюме наемника обернулся ко входу и чиркнул зажигалкой. «За все это я возьму с тебя, как в прошлый раз». Он ловко распечатал пачку примы и закурил. «Заметь, зверь, я не накручиваю цены, как другие. Ну что, берешь?» Макс несколько секунд смотрел на лежащий перед ним бронежилет, после чего протянул руку вперед и постучал по кевларовой пластине. «Сойдет!» — наконец прохрипел он и, вытащив из-за пазухи пачку пятитысячных купюр, кинул деньги торговцу. Собеседник на удивление ловко поймал пачку, пролистал банкноты и, глядя на зверя, добавил: «Ну извиняй, брат, проверять надо. Жулья-то сколько развелось. Того и гляди, до трусов разденут. Меня вот вчера двое гопников прямо на свалке прихватили. Отобрали детекторы, калаш. Хороший был автомат. Ну не твари. Развелось, понимаешь, варья». Торговец в последний раз втянул терпкий сигаретный дым и затушил окурок о защитную пластину бронекостюма. Они стояли на втором этаже бетонного комплекса, расположенного на территории бывшего завода «Росток». Шел дождь. Тяжелые, липкие капли, гонимые порывами холодного ветра, захлестывали со стороны милитари, и казалось, что две фигуры, маячащие на фоне черного провала окна, оказались в эпицентре водяного смерча. «А чего это ты вдруг решил раскошелиться?» Торговец смахнул пепел с поблескивающей в свете луны брони. «Раньше ведь только Макар с собой таскал. Что, на неприятности нарвался?» «Можно и так сказать». Зверь закатал рукав плаща, и торговец увидел 4 длинных пореза. Раны уже успели довольно хорошо затянуться, и торговец отметил про себя, что на Звереве все заживает, как на слепой собаке. «Да, дела...» — протянул собеседник сталкера. «Ты на кровососа напоролся. А где?» Макс нервно дернулся. Ему почему-то вспомнилась схватка с мутантом, произошедшая около 7 часов назад. «На свалке», — наконец нашелся Зверев. «Свалка. Всюду она. Дермохранилище, блин. Ну, ты не отвлекайся. Смотри, какое оружие. У самого Воронина выменял на ценную информацию». Макс поднял с ящика обернутую в тряпицу штурмовую винтовку Л-85. Конечно же, говоря об уникальности данного оружия, торговец лукавил. Винтовка была довольно старой, и если она действительно в свое время принадлежала долговскому генералу, на дух не переносящему импортные стволы, то служила, скорее всего, подпоркой в подсобке. бронебойные патроны, 10 коробок, как и договаривались, плюс по 2 магазина трассеров и зажигательных». Макс кивнул, оглядывая прикрепленный к винтовке прицел со встроенным ПНВ, после чего расчехлил принесенный торговцем рюкзак. Оглядел 5 научных аптечек, запечатанных в герметичных контейнерах по 2. Этот внушительный арсенал дополняла кобура с ПМ. «Я там тебе консервы положил и саморазогревающуюся кашу. Сойдет?» Макс недовольно поморщился. «Убей хавку. У меня особая диета». «Диета? В зоне?» — торговец скривился. «Ну ты, брат, удивил. Знал я одного сталкера, который кофе любил. У тебя такие же проблемы. Доктор говорил, что это способ оставаться человеком. Ну, понимаешь, не превратиться в животное». «Да нет, моя диета несколько иного характера». Макс тяжело вздохнул и, словно вторя ему, засвистел ветер, качая водосточный жёлоб. Жалобно заскулил где-то вдали слепой пес. «Ну, как знаешь». Торговец сгреб консервы в свой рюкзак, протянул Максу кобуру с пистолетом и принялся ждать, пока сталкер облачится в новый костюм. Он наблюдал, как Зверев скинул с себя одежду и надел костюм, после чего проговорил. «Кожа у тебя бледная какая-то. Может, это от недоедания?» «Я просто люблю гулять по ночам», — отреагировал Макс и, застегнув ремешок кобуры, накинул на плечи свой плащ. Широкий полог капюшона скрыл от гривы некогда красивое лицо собеседника. Виден остался лишь покрытый щетиной подбородок и тонкая полоска пепельно-серых губ. «Я ухожу», — наконец проронил Зверев и, взяв винтовку, направился к лестнице. На полпути он обернулся к торговцу. «Где, говоришь, тебя гопники тормознули?» «На свалке, как от ростка в темную долину идти. А тебе зачем?» «Да так», — Зверь улыбнулся. «Хочу взглянуть на этих отморозков». «Бывай, Грива». «Бывай», — торговец махнул рукой и перевел взгляд на мечущуюся бурю. Он не любил ночь, не переносил темное время суток в зоне. Каждый раз, оставаясь ночью на этой страшной земле, он вспоминал свою первую ходку, когда вот такой же ночью кровососы разорвали проводника и одного из ведомых. Но Грива научился прятать свои страхи так глубоко, насколько это вообще было возможно. Он бросал страхи на самое дно памяти и шел в ночные рейды, стараясь перебороть демонов, которые терзали его все эти годы. «Не поворачивайся!» — хриплый, с подсвистом голос прервал размышления торговца. В затылок Гривы уперся конус глушителя, и сталкер предпочел подчиниться. «Ответь на мои вопросы, и будешь жить!» «Ясно». Торговец выглянул во двор, где мелькала фигура Зверева. «Позвать? А если человек со странным оружием не шутит? Тогда лучше подчиниться». «Первый вопрос. Ты знаешь, кто это такой?» Незнакомец вытянул руку, указывая на скрывшегося в ночи Макса. «Зверев. Макс Зверев». «Знаешь его?» «Конечно», — Грива кивнул. «Что можешь о нем рассказать?» «Я...» — торговец попытался сместиться в сторону, но сильная рука собеседника остановила его. «Я его не очень хорошо знаю. Пересекаемся время от времени, когда он мне что-то продает. Или я ему. Вот как сейчас». «Что можешь о нем рассказать?» — повторил свой вопрос незнакомец. «Где обитает? Чем живет?» «Обитает? Да не знаю я. На Милитаре, наверное. Я его там пару раз видел. А чем живет? Смурной он какой-то, замкнутый, необщительный. Слово из него не вытянешь, если по душам захочешь поговорить». «Это у него-то душа!» — знакомец усмехнулся. «Сильно сомневаюсь. Так, говоришь, замкнутый?» «Да. Бывало, придет ко мне купить что-нибудь из лекарства или продать артефакт какие, и молчит постоянно. А может, он просто только по делу говорит. Мне-то какая разница? Это не мое ведь дело. Мое дело продавать и покупать, а не интересоваться, кто чем живет. Я же не психоаналитик, чтобы в душу к человеку лезть». «В душу?» — повторил последнюю фразу странный собеседник. «Слово-то какое? Душа. Что он у тебя сегодня покупал?» «Оружие. Вообще он оружием никогда не интересовался, но после того, как на кровососа налетел...» «Когда?» «Вчера или позавчера. Он мне раны показывал. Налетел на мутанта и, наверное, испугался». «Вчера или позавчера... Интересно. А он больше ничего не говорил странного? Может, спрашивал о чем-то?» «Да ни о чем он не спрашивал. Про оружие, может быть, чего сказал? Да нет. Я спросил его, куда ему стволы, а он раны показал. Наверное, туго ему пришлось. По себе знаю. Когда меня в первый раз кровосос располосовал и весь в бинтах был, а к еде 3 дня не прикасался. К еде? Ну да. Кусок в горло не лезет после такого нервного этого срыва. И он тоже не ел? Я ему 2 пачки натовских обедов припер, консервы, а он сказал, что по особой диете живет. По особой диете? Собеседник вот уже 3-й раз повторял обрывки фраз вслед за говорившим. Ну, он сказал, что у него своя диета. Ну, хозяин, барин, если он человечью пищу не ест... Гриво усмехнулся, словно забыв о прижатом к затылку стволе. Может, он кислородом питается, как растение. А что, знал я одного сталкера, призраком звали. Так тот мог без еды. Куда он пошел? Призрак? Твой покупатель. Так на свалку, наверное. Он про гопников спросил, которые там обитают. Ты же сказал, что он ни о чем тебя не спрашивал. Так это так, к слову. Разговорились и... Что за гопники? 2 молокососов с бывшей долговской заставы. Обобрали меня до нитки позавчера. Он, наверное, решил шороху навести. Хотя, может, спросил, чтобы подальше это место обойти. А как ты узнал, что ему нужно оружие? Связь у нас через одного человечка. Чугуном кличут. Он на свалке артефакты собирает. Вот через него-то Макс на меня и выходит. Чугун! Собеседник хмыкнул. Какое оружие ты ему продал? Винтовку болт-паповскую с ночником. Макара, аптечек. Сколько он взял патронов? Трассеров и зажигательных по 2 магазина, и все бронебойные, что у меня были. — Понятно. Ствол странного оружия был убран от головы Гривы. Несколько секунд за спиной торговца не раздавалось ни единого шороха, после чего незнакомец прохрипел: — Иди отсюда! Уговаривать Гриву не было нужды. Он схватил свой АКС, рюкзак и, запинаясь, кинулся вниз по лестнице. Только добежав до 1-го укрытия, он остановился и обернулся. Человек, державший его под прицелом, все еще стоял на 2-м этаже, глядя в сторону свалки. Одет незнакомец был в зеленый маскировочный плащ, подобный тому, какие носят снайперы из подразделений военсталов. Под плащом угадывались мощные узлы экзоскелетного костюма. Для уверенности Грива достал бинокль и внимательно рассмотрел оружие незнакомца. Помимо странного вида агрегата Crossfire, сталкер имел при себе широкий нож, который, вопреки всему, носил пристегнутым в районе голени. По всему было видно, что человек он серьезный, не гопник, вроде тех позавчерашних, а кто-то гораздо опаснее. Грива достал ПДА, пытаясь определить человека по коду коммуникатора, но выяснилось, что ПДА незнакомца отключен. Удостоверившись, что поблизости больше никого нет, Грива принялся стучать по цифровой клавиатуре, и когда на экране появился значок в форме телефонной трубки, проговорил: «Чугун, это Грива. Когда Макс, ну тот, который странный, к тебе заглянет, скажи ему, чтобы был осторожнее. За ним серьезные люди идут, и намерения у них такие же серьезные, как и оружие». «Понял», — прошипел искажаемый помехами голос. «Передам». Грива спрятал коммуникатор и вновь затаился, ожидая дальнейших действий незнакомца. Лучше уж перестраховаться, чем попасть под раздачу. Торговец как чувствовал, что странный человек пришел не один. Но не стал бы этот сталкер так подставляться. И правда, 2 минуты спустя мимо позиции Гривы проследовали еще 2 сталкеров. Первый, облаченный в комбез нейтралов и вооруженный абаканом, водил головой из стороны в сторону, пытаясь разглядеть малейшее мельтешение. Его холодный, цепкий взгляд заставлял вжаться в траву, словно это не человек смотрел во тьму, а дуло пулемета. Взгляд безжизненных глаз паренька наводил на самые жуткие мысли. Но он не был ни зомби, ни подвластный контролеру марионеткой. Этого обожженного зоной чудака со взглядом старого палача Грива несколько раз видел на базе наемников. Его звали Хорек. Хорек был лучшим следопытом охотников, и если такой сталкер, как говорится, падал на хвост, на спасение беглец рассчитывать не мог. Второй, в долговском бронекостюме, лет 30, не крутился, как юла, в отличие от молодого спутника. Он шел медленно, но уверенно. Все в этом человеке выдавало бойца долга, от костюма до повадок. Еще больше Гриву поразило оружие незнакомца. Сталкер нес с собой ВСС, прозванную винторезом винтовку. Оружие должника было снабжено найтивизором натовского образца и имело, как показалось Гриве, магазин увеличенной емкости. За такой образец торговец, не раздумывая, выложил бы половину своих сбережений. В последний раз он видел винторез почти полтора года назад и никак не ожидал встретить такое оружие в руках сталкера. Если эти двое действительно шли вместе со странным охотником, то Макс Зверев стремительно терял шансы на спасение. Торговец дождался, пока странная парочка минует открытое пространство, и медленно, чтобы Хорек и Долговец не смогли его засечь, двинулся в сторону. Он знал Росток довольно хорошо и поэтому заранее продумал план отступления. Дойдя до металлических гаражей, поверх которых разместилась гигантская электро, Гриво повернул налево и уже скоро вышел к путям. Отсюда было рукой подать до территории Долга, и Гриво спешил к блокпосту воинов зоны. У гаражей он чуть было не влетел в совсем свежий трамплин, но вовремя заметил аномалию и сменил направление. Он бежал. Страх гнал торговца прочь от этого места, туда, где он смог бы переждать ночь. Утро. Солнце. Скорее бы наступило утро. Он замер перед одним из гаражей. Ржавые створки дверей были распахнуты настежь, и торговец видел чернильную тьму дверного проема. Определенно, раньше такого не было. Двери были закрыты, когда он проходил здесь в последний раз. Но когда бы этот последний раз? Месяц назад? Полтора? В зоне все менялось за считанные минуты, и удивляться тому, что кто-то рискнул забраться прямо под аномалию, не приходилось. Забирались и на базу Монолита, близ радара, и в Рыжий лес. Ходили слухи, что не так давно группа некоего стрелка прошла к центру зоны. Но аномалия... Грива остановился, поднял с земли небольшой камешек и швырнул его внутрь гаража. Импровизированный снаряд несколько раз стукнул о деревянный пол помещения, и все стихло. Да, действительно, там не было никакой аномалии. Но кто открыл дверь? Быть может, мутант, который ждет одинокого путника, не заметившего изменений? Быть может, ждет нечто страшное, чтобы напасть со спины? Торговец вскинул автомат и передернул затвор. «Кто там?» Теперь он держал вход под прицелом. «Кто там?» Ведь мог просто пройти мимо, не заметить, что дверь открыта. Он ведь бежал. Но даже психиатрам порой неизвестно, какие причудливые формы принимает страх и на что этот страх толкает людей. Грива стоял сейчас перед распахнутыми воротами гаража посреди дикой территории, и страх заполнял все естество. Палец на курке дрожал. «Кто здесь?» — выкрикнул он вновь, и на этот раз что-то зашуршало в глубине темного помещения. И все-таки он был прав. Что-то таилось там, ждало, пока человек пройдет мимо, повернувшись спиной. «Выходи!» — Грива переместился в сторону. Он, не мигая, смотрел на дверной проем. Из тьмы показался человек в сером балахоне, напоминающем тот, который был одет на охотника, идущего по следу Зверева. «Не стреляй!» — прохрипел человек. «Руки подними!» Торговец уже видел, что бедолага не вооружен, что идет он, припадая на правую ногу. Незнакомец выставил правую руку вперед ладонью к Гриве. «Не стреляй! Я тебя прошу! Ты ведь не из этих!» — он махнул в сторону здания. «Не охотник!» «С чего ты взял, что я не охотник?» «Охотники бы сразу выстрелили!» «Выстрелили? А зачем им в тебя стрелять, если ты человек?» «А им плевать!» Незнакомец уже покинул гараж и теперь стоял перед Гривой. Это оказался мужчина лет 45, худой, с большими голубыми глазами и реденькой бородкой. «Они меня могли за излома принять!» — он усмехнулся. «Совсем сдурели. А ведь когда-то таких, как я, уважали». «А кто ты?» Грива постепенно терял бдительность. Он опустил автомат и удивленно смотрел на незнакомца. «Я шаман». Человек в балахоне постучал по правому плечу. «В прошлый раз такие вот молодцы мне руку по локоть отрезали, чтобы я под ногами не путался». Незнакомец прищурился и сделал еще один шаг навстречу Гриве. Торговец аккуратно убрал автомат и тоже двинулся к человеку в балахоне. С одной стороны, он понимал, что целиться в шамана — верх неприличия, но с другой, кто же знает, что это не излом? Ведь как был похож на мутанта? И оружия с собой нет, и руки из-под плаща не видно. Объяснилось все очень просто. Кроме этого, Грива отметила про себя, что если бы в гараже сидел мутант, то зверюга не приминула бы шансом убить его, пройди он мимо. Все правильно. Надо только извиниться. «Простите, я не знал, что вы там прячетесь». «Я не прятался», — шаман обиженно фыркнул. «Я просто ждал, пока плохие сталкеры пройдут мимо. Но, слава зоне, все обошлось». «Да уж», — Грива кивнул. «Но я в вас целился, а это неприемлемо». «Неужели? Небось, наслушался сказок про то, что оскорбленные шаманы проклинают сталкеров, и те попадают в аномалии». «Ну, в общем, да. Я немного суеверен». «Да ничего страшного». Человек в балахоне широко улыбнулся. «Я зла на тебя не держу. Ты ведь не со злым умыслом». Он снова шагнул вперед, но Грива уже не отслеживал движение собеседника. «Напрасно». О чем нельзя забывать в зоне, так это о доверии. Здесь нельзя доверять никому, и даже беседуя с другом, нужно ожидать подвоха. Грива забыл. Может быть, это усталость и страх сыграли с ним злую шутку, а может быть, он сам ослабил внимание, опустив автомат. Все произошло за долю секунды. Нечто серое взметнулось из-под полы плаща, когда шаман делал очередной шаг, и Грива увидел огромную гипертрофированную конечность, занесенную над ним. Мгновение спустя рухнуло обезглавленное тело торговца и звякнуло об асфальт цевьё автомата, который так и не пригодился своему владельцу. «Вот ведь дотошный!» — прохрипел излом, оглядывая окровавленное тело недавнего собеседника. «Чуть было не упустил!» Он ждал уже несколько часов, и еще один упущенный человек означал лишь одно — мутант останется без ужина. Такое положение дел излома не устраивало. Именно поэтому он пошел на такой риск, выйдя из гаража к вооруженному человеку. Совсем недавно он пропустил мимо себя двух вооруженных ничем не хуже людей, но инстинкт самосохранения взял верх. Теперь же балом правил другой инстинкт. Он был уже как человек. Мутант понимал это, и поэтому с каждой новой охотой использовал все более изощренные методы. Сначала он обитал на милитаре, в деревне Кровососов, но когда сталкеры начали обходить деревеньку стороной, перебрался на Росток. Дикие территории дали ему возможность проявить фантазию на полную катушку. Сперва он просто притворялся сталкером, увязываясь за одиночками, а когда об изломах узнали все, принялся хитрить. Он, как человек, ставивший мышеловку, готовился и терпеливо ждал. И вот вознаграждение. Сегодня он был похож на человека, а значит, в следующий раз его могут признать за шамана. Эволюция. Излом подошел к мертвецу, отбросил в сторону голову Гривы и принялся разглядывать странные нашивки на форме. «Отчуждение!» Он довольно улыбнулся. Все-таки в нем осталось что-то от человека, которым он когда-то был. Что бы ни говорил Семецкий, а ему сейчас гораздо лучше, чем группе Реда. Погиб? Нет, переродился. Мутант замер, прислушиваясь к странным шорохам, потом развернулся влево. Там, в проходе между гаражами, стоял человек с винтовкой. На секунду их взгляды встретились, после чего сталкер нажал на курок. Мутант отшвырнуло назад, и из лома обвили тысячи голубоватых молний аномалий. Он пытался что-то крикнуть, но по гортани уже взбиралась волна жара. Искрящаяся масса поглотила лже-шамана за пару секунд, а уже через минуту перед стрелявшим лежал изуродованный труп. Сталкер опустил винторез, достал из кармана ПДА и сделал несколько фотографий обезглавленного торговца, после чего переключился на мутанта. Фотографии излома должны были стать подтверждением выполнения очередного задания — устранить опасного зверя. «Интересно, сколько заплатит долг за эту работу?» «Фрегат, пошли!» — окликнул его Хорек. «У нас есть дела поважнее». «Спокойно, друг мой!» — Долговец усмехнулся. «Халтура еще никому не мешала!» Он убрал ПДА, взглянул в черноту гаража и двинулся к напарнику. «Как там говорилось в легенде, не оборачиваться, иначе смерть?» Фрегат обернулся и опять оглядел трупы. «Нет, все эти легенды — полная чушь». Охотники старались как могли. Из кожи вон лезли, чтобы подобраться скрытно. Они отключили ПДА, подошли с подветренной стороны, передвигались только когда дул ветер, чтобы Зверев не смог различить звука их шагов. Но они недооценили хищника. Макс почувствовал чье-то присутствие еще до того, как начал осмотр винтовки. Вся проблема была в том, что любой человек имеет свой запах. От одних пахнет алкоголем, от других — пищей или сигаретами. От странных людей, пришедших на росток, ничем не пахло, словно они блокировали все запахи каким-то химическим реагентом. Для чего? Чтобы их не заметили. Но именно это их и выдало. Даже когда торговец закурил, они сделали ошибочный ход, и теперь Макс ждал удара. Веер листьев осыпался перед ним, гонимый аномальным полем, и рецепторы царапнул запах ружейной смазки. Это было охотничье оружие, а значит, сомнений не оставалось. Пришли по его душу. Макс перевесил винтовку на другое плечо, освобождая правую руку, и, не оборачиваясь, пошел в сторону свалки. Он знал, что за ним наблюдают. Чувствовал, что как минимум три винтовки сейчас направлены в его сторону. Он слышал приглушенные голоса незнакомца и Гривы, но не оборачивался. «Они хотят поиграть?» «Поиграем». Впервые Макс Зверев столкнулся с кланом охотников, когда двух грешников принесли в базовый лагерь с простреленными ногами. «Охотники, будь они неладны», — говорил тогда лидер клана. «У них сейчас за главного некто инквизитор. Может, слышал?» Зверь отрицательно покачал головой. «Его свои просто инком зовут. Мутный тип. Пришел на земли кормилицы зоны, убивает сынов ее, возомнил себя борцом с ересью». С тех пор прошло 11 месяцев, но разговор с грешником Макс не забыл. Точнее, забыл, но первая личная встреча с представителями загадочного клана, после которой Зверев едва сумел спастись, воскресила в памяти тот разговор. Сейчас Макс прекрасно знал самых опасных охотников и старался обойти их стороной. Вчерашний инцидент в лесу выбивался из общего ряда, и не по его вине. Просто люди оказались умнее хищника. Глава вторая. Свалка встретила сталкера шквальным ветром. Примерно то же самое было и на ростке, но здесь стихия разыгралась в полную силу. Зверев сразу увидел четырех человек в грязных штормовках, сидящих под козырьком разрушенного здания. Эти четверо идеально подходили под описание отряда, который вот уже вторую неделю потрошил рюкзаки идущих через свалку торговцев. Жертв, правда, пока не было, но все могло измениться. Это были они. План возник моментально. Использовать мародеров, чтобы проникнуть в деревню новичков и расквитаться с Сидоровичем. Что если просто выдать им малую долю информации, рассказать о расписании патрулей и ценном хабаре, хранящемся у торговца? Пусть молодчики наведаются на кордон. Пусть нарвутся на военные патрули, отвлекая на себя внимание бойцов ВС. Или пусть проведут его по одним им известным тропкам к самому бункеру. Макс прекрасно понимал, что его план — палка о двух концах. Бандиты могли просто убить его. Но какого черта? Месть. Это абсурдное и сжигающее изнутри чувство затмевало все прочее. Он жил местью. Макс не единожды рисовал в глубинах своего разума картины мести. Он представлял, как будет убивать Сидоровича, как тот упадет на колени, узнав, кто явился в его убежище. Макс думал, что все это так просто. Но когда явилось убивать, оказался в совершенно другой ситуации. Сначала Сидорович его не узнал, да и сам старик был уже не тем, тень былого грозного торговца. Что он делал в бункере? Пытался напугать пистолетом этого старика? Зачем он пришел к нему? Ради мести? Нет, что вы, зверь не утратил решимости отомстить. Теперь он более четко представлял цель своего очередного похода. Теперь знал, зачем несет за плечами винтовку. Он шел не просто убить. Он шел исполнить свою миссию. То, о чем ему напевают холодными ночами ветры зоны, то, о чем попросили бы все те, кого он потерял из-за бойцов греха, и те, чью плоть разрывал собственными руками. Все. Каждый убитый им человек, каждая отобранная душа, все просили его об этом. Это читалось в остекленелых глазах того охотника с кордона. Об этом молил его умирающий кровосос. Сама зона дала ему силы для одной единственной цели. Она избрала его. Теперь Макс осознал это, и холодный ветер вновь пробрал до костей. Он шел, чтобы оборвать жизнь предателя. Шел, чтобы старик не сотворил еще большее зло. И ведь сотворил. Как быстро Сидорович перешел от слов к действию. Торговец ведь поначалу не хотел привлекать внимание военных к инциденту в бункере, но потом направил их уничтожить зверя. Наверняка после того, как Макс сбежал, он связался с охотниками и расспросил тех про странное существо, выдал им маршрут Макса. Вот почему он не сообщил на пост под железнодорожным мостом, вот почему пропустил, чтобы охотники смогли выйти на цель. Ловко, Сидорович, очень ловко. Старик всегда умел найти самый неожиданный выход из положения, да еще и заработать на всем этом. На смерти, например. Черт возьми, интересная штука эта жизнь. Нельзя повернуть, нельзя остановить. Она мчится все быстрее и быстрее, а кто-то, пока ты мчишься, идет параллельно и ставит подножки. Он забирает себе оброненные тобой вещи. Этот человек умеет останавливаться и поворачивать. Такие люди, как Сидорович, живут за счет других, подобно паразитам. Они спокойно спят по ночам, посылая на убой все новые группы сталкеров. Старику и невдомек, что человек, чуть было не убивший его, дважды в месяц выходит на охоту, чтобы хоть чем-то заглушить рвущиеся из подсознания кошмары. Ирония судьбы... Но Зверев только сейчас понял, каким человеком в действительности был Сидорович. Очень давно, когда Макс впервые появился в деревне новичков, легендарный ходок по прозвищу Меченый заприметил зверя. В то время Макс считал Сидоровича героем, но героизм обманчив. Торговец уже тогда ничем не напоминал себя молодого. Когда-то он служил в спецназе, был сталкером и лично знал самого Дмитрия Шухова. Быть может, именно тогда он изгнил, надломился и позволил исчезнуть последнему человеческому? Кто зверь? Макс или Сидорович? Злобный и циничный монстр, скрывающийся за фасадом торговца, и впрямь оказался совсем не тем, кого Макс знал когда-то. Ведь мог заметить в нем изменения, мог не идти в тот рейд. Хотя были и до этого неудачные рейды. Взять хотя бы вылазку на блокпост за необходимым Меченому контейнером. Тогда Меченый ушел, оставив раненого зверя на милость воякам. Черт возьми, его использовали как расходный материал. Но теперь все изменилось. Макс стал кукловодом. Он перехватил все нити, за которые дергались Сидорович и ему подобные, и теперь сам готовился управлять куклами. «Эй!» — Макс развел руки, чтобы сидящие у костра под навесом мародеры видели, что он безоружен. Дозорный среагировал грамотно. Сел на одно колено, скрываясь за бетонной плитой, и дождался, пока Макс выйдет на открытое пространство. «Здорово, бродяги-хантеры!» — поприветствовал Зверев, собравшихся под навесом людей. «И тебе не простужаться!» — дозорный улыбнулся, обнажая два ряда гнилых зубов. «Чё хотел?» «Я к вашему главному!» — Зверев указал на сидящего с краю старика. «Это Леоня Декан!» — дозорный вновь осклабился. «Он наш пахан! Ты, падла, к пахану разговор имеешь?» «Цит, Семера!» Старик поднял правую руку ладонью вперед, и все замолчали. Теперь тот, кого бандиты называли паханом, пристально глядел на Зверева. С минуту пахан молчал, после чего проговорил. «Ты, братуха, прости этих фраеров. Оборзели, суки, пока я пятеру мотал. Но да ты не кипишуй. Им не в масть тебя валить. Я сказал, они притихли. Держи базар. Меня зовут Зверь», — начал Макс, выдерживая тон. «Мне нужно попасть в деревню новичков, на кордон. Если поможете, все, что там найдете, будет вашим». «А тебе какая маза? Сидоровича знаете?» «Знаю. Эта гнида маляву охотникам отписала. Сейчас по его наводке моих ребят шерстят. Вот ему я кровь пустить собираюсь. От вас требуется помощь в пути и во время моей с ним беседы». Не ожидавший подобной наглости дозорный вскинул автомат и просипел. А ты не попутал, братец, не к шантропе приковылял. А я с ними и не разговариваю. Зверь не сводил глаз с четок, которые пахан ловко перебирал посиневшими от наколок пальцами. Декан поймал взгляд сталкера и улыбнулся. «Нравишься ты мне, фраер. Ей-богу, на крысу не похож. Кажи, что знаешь». «Сидорович у себя в бункере. Немало артефактов хранит. В бункере». Дозорный вновь встрепенулся. «Не, он не лох. Могу б стоп его корефанов брать одно, а на хату к нему всей малины. Не, пахан, без мазы». Декан напрягся, сжал четки в кулак и обратился к Звереву, кивком указывая на подручного. «Слышал, о чем Семер оттер?» «Слышал. Ну и как поступим?» «Если доведете до бункера, все, что найдете в деревне, ваше. Там малолетки обычно жмутся, да и тех немного. Вы их оберете или перестреляете в два счета». «А не жалко зеленых под пули гнать?» Пахан тяжело вздохнул. «Они не люди, они мясо. Знали, куда идут». «Складно лепишь, фраер», — декан кивнул. «А толстозадый, значит, твой». «Сидорович», — пахан кивнул, — «у меня с ним свои счеты». «Да ну!» — главарь хантеров заинтересовался. «И в чем тема?» «Он мою группу подставил, и сектанты всех положили. Кровник он мой». Сидящий рядом с паханом Семера конвульсивно дернулся, словно при упоминании слова «кровник» через его тело пропустили электроразряд. Декан тоже насторожился. «Ты так не кидайся, базар фильтруй. Одно дело предъява. Хотя это не мое дело. Сколько, говоришь, там молодняка?» «Когда я уходил, деревня была пуста. Может, и сейчас пуста». «А погоны? Их сколько?» «Вояки за мной шли, так что в деревне их нет. Если ударить быстро, то они не успеют одуматься». «И опять складно. Чего ж ты при таком раскладе сам не пошел?» «Меня ждут. Одного». Декан кивнул. Ему все больше нравился этот странный сталкер. За годы, что он провел в тюрьмах и СИЗО, он успел изучить подсадных и чувствовал, когда в группе появлялся стукач. Этот сталкер не был стукачом. Декан понял это, уловил во взгляде. «Харе, я тебе верю. Только давай сделаем по-моему». Пахан заговорщически улыбнулся. «Ты в судьбу веришь?» «В судьбу?» Макс растерянно замотал головой. «Ну, в совпадение. Веришь?» Звереву внезапно вспомнилась встреча с кровососом и свободовец в экзоскелете. «Верю», — Макс кивнул. «А я не верил. Ну, прикинь, тебе подфартило. С базы долго на периметр через полчаса пойдет колонна в три машины. Вот тут прямо и пойдет. На броне лохи. Если сможешь водилу замыкающей снять, колонна наша. Проедем без проблем». «Долговцев военные через посты пропускают, потому что Воронин пароли знает». «Так и я не кабы кто», — пахан улыбнулся. «Схватим колонну, а коды я обеспечу. Тебе при таком раскладе сидор, а нам машины и хабары с деревни. Я по случаю ребят Борова подтяну. У них пахана какой-то петух завалил. Че ребятам без дела сидеть? Лады?» «Полчаса, значит?» «Ну да». Полчаса, 30 минут, в каждой из которых 60 маленьких вечностей. Как долго тянется время в томительном ожидании. За последний год Макс научился забывать о времени, занимая разум совершенно другими мыслями, но теперь он был сосредоточен именно на предстоящем бое с отрядом Долга. Если все пройдет удачно, он получит возможность беспрепятственно добраться до бункера Сидоровича. Если же все провалится, прахом пойдет и его план мести. Тогда придется возвращаться и идти на кордон уже через болото, выходя перед носом у вояк. Но назад идти нельзя. Не потому, что так сталкеры не поступают, а потому что след вслед за Зверевым идет отряд охотников, которые не промахиваются и не упускают своего шанса. Не упустят они его и сейчас, если Макс промедлит или решится на переход через болото. Он прекрасно это понимал, осознавая, что кольцо вокруг него сжимается с невероятной скоростью. Вояки с кордона, долговцы с ростка, Путь к диким территориям перекрывает группа охотников. Все дороги сейчас были отрезаны. Главное успеть выскочить из петли, прежде чем инквизиторы подвесят зверя над разгорающимся костром. Надо бежать, пока не поздно. Но время уходит. Выбор нужно делать сейчас. Нужно решить, на кордон или в темную долину, отлежаться до лучших времен. Выбор пока есть. Пока. Хотя какой выбор? Охотники наверняка обходят его не с одного, а с двух-трех направлений. И если это так, то вариантов не остается. Пахан спрашивал, верит ли Макс в судьбу. Да, наверное, но в судьбу, которую вершит сам человек. Он никогда раньше не задумывался об этом, не было повода, и весьма странно, что задумался именно сейчас. Судьба. Слово-то какое. Макс улыбнулся, мысленно прокручивая в голове свою недавнюю встречу с Сидоровичем. Вот это была судьба. Быть может, судьбой его было спасти того сталкера по кличке Батрак? Судьбой было бежать, ведя на хвосте охотников? На хвосте. Это ведь тоже звериное словечко. Макс усмехнулся. Чего радуешься? Семюра обернулся к Звереву. Вспомнил кое-что. Прошлое, одним словом. Прошлое. Семюра отложил автомат и подсел к Максу. Вспомнил, что было до зоны? Нет. Зверев покачал головой. То, что было вне зоны, ушло. Тот Зверев умер на периметре. А вместо него родился я. Ну да. Такую же пургу доктор Болотный несет. Мол, все мы здесь становимся типа зомби. Это потому, что здесь оружие можно безнаказанно использовать. Да ты чего? Безнаказанно нельзя. Видишь, пахана нашего. Он за этим строго следит. Только что не по понятиям, разговор короткий. Да в этой зоне и понятия другие. И вертухай с когтями. А ты сидел? Три раза. Семеру улыбнулся. Первый раз на Семеру закрыли. Ну, поэтому у меня погоняло такое. Второй раз на Пятеру. Третий раз хотели на Червонец, мол, рецидивист. А я полтора года отсидел и откинулся по собственному желанию. Семёра засмеялся. Это как? Бежал я, фраер. Он закатал рукав в куртке, демонстрируя небольшую татуировку, волчью голову в ореоле линий. В свободу даже подался, но потом плюнул на этих удотов и в свободное плавание. Когда на болотах ренегаты обитали, всяко проще было. А теперь... Семёра отмахнулся. Теперь вся малина, пахан и три калеки. А люди Борова? Я слышал, их командира убили. Да, Гришу Боровика завалили. С видом знатока принялся объяснять Семёра. Но пахан этих бандосов к себе взять не может. Полномочий недостаточно. Вот если Влад апостол разрешит... А кто такой этот апостол? О, а ты не в курсах! Зверев отрицательно покачал головой. Он смутно припоминал это прозвище, но вспомнить, что именно ассоциировал с именем апостола, не мог. Это главный законник зоны. Он тут вроде смотрящего, типа пахан над паханами. У него раньше все ренегаты в кулаке были, а потом остались только эти... Как их? Маккена. Как там эту банду у апостола зовут? Слизни, — отозвался молодой хантер, сидящий неподалеку. О, слизнями их кличут. Шибко зверские бандосы. Они весь рыжий лес держат, а апостол типа главный здесь. Понятно, — зверь кивнул. А с охотниками у вас в целом как? Да суки они последние. Маккена достал из рюкзака кусок колбасы и, отрезав заплесневелый край, принялся кусать сомнительный продукт. Сейчас они с Семерой напоминали зверю тех беззаботных юнцов, которые уходили в горячие точки. Такими же, напуганными, но все же чем-то похожими на себя прежних, были и возвратившиеся из Чечни и Афгана. Совсем еще пацаны. «Что, мешают жить?» — Зверев скривился. «Не то слово! Главное у них вообще масть! Тварь! Ведь надо додуматься, в лагере нашем растяжек понаставить. Знаешь, какие у него методы?» «Нет», — зверь покачал головой. «Слышал немного, а так. Они сперва по ногам стреляют, а потом подходят и дуло к башке. Если, говорят, не обмочишься, то зверь писец». Наши их потрепали немного. Убили одного и двоих ранили. Так охотники неделю группу нашу пасли, а потом пахану головы их передали. Типа это сувениры такие. Твари, я же говорю. Да, зверь кивнул. Ты про главного их говорил? Говорил, Семёра закивал. У них за главного сейчас бывший спецназер. Типа супермен из подворотни. У этого фраера что ни день побоище. Собрал себе личную гвардию, как у того фараона, который спартанцев гасил. В отряде у него проводник есть, причем следы читает, как я книжку. Кроме следопыта еще стрелки классные. Человек 10 у него, наверное, этих суперменов. Я один раз с таким столкнулся. Гадом буду, он сотни метров мне в очко угодил. А ты бежал? Я? Лицо Семеры побагровело. Ты бы их в деле видел. Не люди, а роботы. Во время Вьетнамской войны было у наших подразделений вроде Альфы, которые налеты совершало на американские базы, прошептал декан. Говорят, инквизитор своих бойцов по этой методике натаскивал. У него даже Воронин приходил учиться. В этот момент зазвенел ПДА «Семеры». В ночной тишине звук разносился на сотни метров, словно вся атмосфера колебалась в такт звону мини-компьютера. Только сейчас Зверев ощутил тишину. Ветер стих, и теперь лишь редкий шелест травы и звон ПДА-мародера тревожили покой задремавшей зоны. «О!» — Семер скривился. «Погиб сталкер. Грива. Дикая территория. И чё этим гаврикам по ночам у костров не сидится?» «Ты чего, зверь?» «Как ты сказал, его звали?» Макс протянул руку за ПДА. «Грива. А ты его знал?» Зверев кивнул. Не кивнул даже, а просто опустил голову. Он уже все понял. Смерть Гривы могла означать лишь одно. По его следу шли охотники, убирая каждого свидетеля, и информация, полученная только что от мародера, уже не казалась фантастической. «Ну, вот такая жизнь», — Семера поднес ПДА к уху и проговорил. «Все на местах». В траве по другую сторону дороги зашевелились неясные тени. Это оказались те самые люди Борова, которые, лишившись командира, были готовы на все, лишь бы отомстить долгу, к которому, по слухам, принадлежал неизвестный сталкер, прикончивший лидера банды. Макс насчитал почти 20 человек. Немало для рядового налета. Ему даже подумалось, что атака на колонну планировалась уже давно, а зверя пахан просто использовал как подвернувшееся под руку оружие. Управлял его ненавистью ничем не хуже Меченого и Сидоровича. «Ну ничего, тварь, и тебе я брюхо вспорю. Но позже». «В колонии будет 3 машины, 12 сопровождающих как минимум», — отчеканил декан. «Тормозим их мы, ребята Борова прикроют. Готов, мститель?» Зверь кивнул. Он давно подготовил себя к тому, что для достижения цели нужно пробиваться через тернии. И не важно, что эти тернии — аномальные поля. Колонна показалась даже раньше, чем планировалось, через 25 минут после разговора декана и Зверева. Как и говорил главарь бандитов, в ней было 3 машины. Сначала из-за холмов появился броневик натовского образца, смесь БТРа и джипа Виллиса, потом крытый тентом КамАЗ и, наконец, такой же КамАЗ, выполняющий, видимо, роль бензовоза. «Вот они и мои жмуры!» Маккена отложил недоеденную колбасу и потянулся к автомату. «Зверь! Там в лобовом небольшое окошко есть. Если бронебойным хлопнуть, чисто водили в фейс. Я их задержу как можно дольше, а ты действуй». Хантер поднялся на ноги и бросился к дороге. «Что он делает?» Макс схватил декана за плечо. «Его пристрелят!» «Не боись!» Пахан улыбнулся. «Делай, как он сказал, а Маккена не подведет!» И действительно, как только Хантер выбежал на дорогу, колонна замерла. Зверь ожидал услышать короткую очередь из установленного на броневике пулемета, но все было тихо. Мародер что-то объяснял водителю головной машины, яростно жестикулируя. «Аномалия!» — расслышал Макс. «Никак нельзя!» «Вот ведь голова! Молодец, парень!» «Но как его не приняли за мародера? Почему не выстрелили? Ведь в любом подобном случае у Долга была одна инструкция на этот счет — стрелять!» Или просто военизированная колонна была так хорошо оснащена оружием и боеприпасами, что одного Хантера они не считали проблемой? Зверь выбрал позицию и присел на одно колено, ловя в перекрестье прицела голову водителя. Бледный долговец, сидящий за рулем броневика, повернул голову в сторону стоящего у передней двери мародера, и защищенная в обычном положении шея оказалась открытой. Можно было стрелять, но сомнения все еще не оставляли зверя. А что со стеклом? Даже армейские «Хаммеры» армии США выдерживают очередь из АКС. Что уж говорить о специально переделанной для зоны модели машины. Или для зоны переделывают только подвеску, под гашение аномалий? Ну, попытка не пытка. Зверь нажал на курок. Хрустнуло вминаемое пулей стекло напротив головы водителя. Но и только. Эффект неожиданности был потерян. Макс вновь выстрелил, и на этот раз лобовое стекло броневика окрасилось красным. Шагнул вперед Маккена, и со всех сторон застрекотали автоматы. Сидевший рядом с водителем долговец, облаченный в экзоскелет, выпрыгнул наружу и что-то крикнул пулеметчику. Бой начался. Долговец в экзоскелете пробежал еще пару метров и тоже начал стрелять. Свинцовые дорожки пересекли заросли, скашивая хантеров одного за другим. Пулеметчик тем временем переключился на противоположный холм, не давая людям декана поднять голов. Бой шел сейчас вдалеке, и Макс получил возможность подготовиться. Он снял с плеча винтовку, зарядил ее бронебойными и засел там, где менее получаса назад прятался дозорный пахана. Это была идеальная позиция для прицельной стрельбы по копошащейся массе. Зверь переместил винтовку вправо, навел красную точку целеуказателя на засевшего долговца и плавно спустил курок. Винтовка дернулась в руках сталкера, посылая смертельный подарок неосторожному противнику. Долговец, попавший под прицел, рухнул тут же, получив пулю в просвет между броней и шлемом, а зверь выстрелил вновь. На этот раз он попал в ногу бегущего долговца, перевел винтовку выше и выпустил короткую очередь в область лопаток. Жертва дернулась и исчезла в кровавом ореоле. Зверев видел, как в свете прожекторов мелькали тени, как грохотали автоматы со всех сторон, но не двигался с места. Он методично отстреливал противников одного за другим, словно войдя в раж, посылал вереницы пуль в последний полет. Когда военизированное подразделение долго оказалось в меньшинстве, сталкеры попытались отогнать машины, но замыкающий КАМАЗ уже горел. Яркое пламя лизало прицеп бензовоза, и казалось, что до взрыва всего секунда. Рожок с зажигательными патронами лег в пазы, и зверь передернул затвор. Долговцы напоминали сейчас загнанную в ущелье колонну времен Чеченской войны. Они выпускали во тьму очередь за очередью, а в ответ им сверкали одиночные всполохи. Зверь не торопился. Он медленно передвинул винтовку вниз и принялся гладить холодный курок. У сталкеров долго не было шансов. Они попали в умело расставленные силки и, огрызаясь, всего лишь затягивали петлю. Зверю это напоминало его собственное положение — миг, и он уже в петле. Сталкер глубоко вздохнул, прильнул глазом к окуляру прицела и оглядел бензовоз. Всего несколько выстрелов, и над свалкой вознесется огненный смерч, пожирая машины и людей. Но... Зверь сместил винтовку, и в отсветах пламени увидел группу из трех человек. Небольшой отряд двигался со стороны ростка в его сторону. За мгновение зверь детально запечатлел в памяти всех троих. Двух охотников с вертикалками и странного сталкера в плаще. Он сразу понял, что эти трое пришли за ним, когда один за другим начали замолкать автоматы хантеров. Нет, не так прост Макс Зверев, чтобы даться охотникам. Зверь вновь перевел прицел на бензовоз и пустил короткую очередь. Забарабанили зажигательные пули об объятый пламенем металл, и ослепительная вспышка озарила ночную свалку. В долине между холмов взметнулся шлейф огня, захлестывая группу охотников. Дело было сделано. Оставалось лишь сесть в машину, переодевшись в форму долга, и пробраться таким образом на кордон. Зверь уже не думал, что пропажу бензовоза военные могут растолковать не в его пользу. Он просто стремился побыстрее убраться с места побоища. Перепрыгивая через тела убитых им сталкеров, он приблизился к головной машине, которая, как ни странно, не была задета взрывом. «В тачку, фраер!» — услышал зверь голос Семеры, но крик хантера внезапно прервался, и у ног Зверева рухнуло тело дозорного. Во лбу хантера зияло входное отверстие. На грани слышимости зверь уловил щелчок байка винтореза, стрелявшего, и развернулся в сторону ростка. В траве мелькнула фигура обряженного в броню человека, и следующая пуля ударила о дверцу броневика. Выстрелив, странный человек поднялся во весь рост и вновь вскинул ВСС. Третьего выстрела не было. Что-то останавливало охотника от последнего движения, но Макс и не пытался разузнать, что именно. Он метнулся к броневику, и в этот момент из-за горящего бензовоза показался человек с вертикалкой. Макс был уверен, что все трое охотников, спустившиеся к дороге, были мертвы, но этого даже не обожгло во время взрыва. Счастливчик? Как сказать? Стой, тварь! Человек с вертикалкой кинулся было к звереву, но Макс, не останавливаясь, отбросил нападавшего в сторону, и счастливец приземлился в аномалию. Небольшая шинковка сработала, когда охотник упал на живот, и словно полотно циркулярки прорезало его тело насквозь. А зверь не останавливался. Он чувствовал, как человек с винторезом готовит выстрелить вновь, и в памяти воскресла фраза покойного Семеры «По ногам». «Сначала по ногам». «Нет уж, не дождетесь». Макс распахнул заднюю дверцу броневика и запрыгнул внутрь. Пахан и Маккена уже были внутри. «Погнали!» — крикнул зверь, захлопывая дверцу, и тут же в укрепленный кузов броневика врезалась пуля из ВСС. «Как же! Остановили!» Тяжелая машина вздрогнула и рванула с места, оставляя охотников наедине с людьми Борова. «Какая падла стреляла!» — Маккена, разместившийся на месте водителя, повернул голову к Максу. «Кто Семеру зажмурил, фраер?» «Фрегат!» Декан глубоко вздохнул, отвечая вместо зверя. «Это масть из долга. Инквизитор тварь красных подключил. Зверь, ты же нам тер, что тебя охотники пасут. А тут долг. Непонятки, понимаешь ли? Мы ведь даже людей с собой не взяли. Придется действовать по обстоятельствам». Зверь тяжело дышал. Панцирь брони, казалось, сковывал грудную клетку, и за волной жара и адреналина накатывал холод. Зверь опустил руку в карман, нашарил теплый артефакт и глубоко вздохнул. «И остановитесь где-нибудь около стоянок одиночек. Мне пожрать надо».